у кого не искалеченные руки. Он учил его стрелять и добывать пропитание здешними способами. И вот, когда они ехали той весной с утиной охоты, Токо и поведал Джону Макленнону легенду о белой женщине, что стала родоначальницей народа, поселившегося на этих берегах. А потом несчастный случай. Джон убил на охоте Токо. Эти ужасные дни, когда он не только ждал смерти от жителей Энмена, но и желал ее. Джон поглядел на мальчика. Яко сидел и щурил глаза от блестевшего снега. Настоящий маленький мужчина. И одет он совершенно так, как взрослый, только все на нем размером поменьше, сшито неутомимыми и умелыми руками Пейльмал. Однако на поясе у Яко настоящий охотничий нож, такой же острый, как и нож Джона, нынешнего отца Яко и мужа Пейльмал. И вдруг Джон почувствовал, что он должен именно сейчас, вот здесь, когда они подъехали вплотную к китовым челюстям к могиле белой женщины, рассказать Яко легенду, услышанную некогда от его отца. Рассказать ее так, как рассказывал покойный Токо, чтобы то, скрытое за простыми словами, стало главной мыслью и сущностью настоящего человека. Так вот, я расскажу тебе о женщине, которая похоронена здесь и от которой мы все происходим. «И ты тоже, Ате?» — спросил Яко. И вправду, как же он мог об этом забыть? Но разве легенда говорит не о том, что люди не должны подчеркивать различия между собой? «Ты сперва послушай, а потом будешь спрашивать», — спокойно ответил Джон. «Хорошо, Ате, слушаю», — ответил Яко и поудобнее устроился на нарте. Джон старался вспомнить все, что рассказал тогда Токо. Он даже подражал его интонации, его манере растягивать слова. Говорил и думал. А помнит ли Яко отца? То, что был на свете Токо, мальчик знает от своих сверстников. А может быть, ему даже рассказали об обстоятельствах гибели отца. Но вот видит ли Яко в своих детских воспоминаниях отцовский облик? А Джон видел этого парня, его лицо, его улыбку, какую-то застенчивую, словно просящую извинения. Токо был молчалив, и легенда, которую он рассказал Джону, была, быть может, самой длинной речью за всю его жизнь. Было это давно. Здесь, на этом берегу, жила очень красивая молодая девушка. Ее красотой любовались солнце и звезды, и так светили вместе среди дня. Даже морское зверье старалось взглянуть на нее. Моржи выползали на гальку, нерпы выныривали у самого берега. Там, где ступала красавица, вырастали прекрасные цветы и начинали бить чистые родники. Девушка часто ходила на берег моря, слушала шум волн, смотрела вдаль, где сходилось море с небом. Иногда, сидя на берегу, засыпала и видела прекрасные сны. Однажды проплывал мимо большой гренландский кит. Увидел, что на берегу столпились морские звери. Решил тоже посмотреть, что же там. Подплыл и увидел тут такую красавицу, что так и не мог оторваться, любуясь ею. Завечерело. Кит, который плавал вдали от звериной толпы,